Когда он вернулся домой, Дженни все еще лежала в постели, плотно закутавшись простыней, так что виднелось только лицо, казавшееся вырезанным из дерева. Шторы были задернуты, укрывая спальню от утренних лучей. «Дженни!» – прошептал он, но она молчала. Перед телевизором она устроила берлогу вчера вечером. Гора твердых диванных подушек перед тахтой. Чем тверже, тем лучше, чтобы держать спину, шею, а остальное пространство заполнена одеялами и мягкими подушечками. Все это напоминало замки, которые он строил мальчишкой в гостиной. Вокруг этого замка выстроился ряд препятственных пепельниц и грязных тарелок, хотя еда осталась почти нетронутой. Дженни постоянно терзал какой-то неутолимый голод, но она мало какую пищу могла есть, а иногда вообще никакую не ела. Но голод донимал ее. И она постоянно пыталась выбрать хоть что-нибудь из огромного количества дрянной еды. Джин представил себе, как она сидит, закутавшись в одеяло и уставившись в телевизор, и беспокойно хватает то очередную сигарету, то еду, которую невозможно есть. С каждым днем она худела, слабела и все больше походила на ребенка. Но от женщины в ней почти ничего не осталось. Он корил себя за самую мысль об этом. Можно было подумать, что в Руфе больше от женщины. Дженни была не из тех, кто станет сидеть и ждать. Во всяком случае, раньше она такой не была. Она никогда не была по-настоящему увлечена им и не притворялась, что придерживается правил игры. И все же он обманывал себя, воображая, что она сидит всю ночь и, может быть, ждет его. И за эту мысль он тоже корил себя. Внезапно он ощутил зверский голод. Он распахнул холодильник так, что бутылки и банки в нем громко звякнули, и вытащил бутылку апельсинового сока. Открывая ее, он заметил, что крышка сидит неплотно. Он поднес бутылку поближе к свету, проникающему сквозь узкое кухонное окошко, не прикрытое занавеской. Медленно поворачивая бутылку, он увидел заметный отпечаток губ возле горлышка. Точно ребенок. Чем дальше, тем ребячливее. Внезапно он разозлился, вылил сок из бутылки и выбросил ее в мусорное ведро под раковиной. Вначале она поддерживала порядок, тщательно чистила за собой столовые приборы, чашки, тарелки, чтобы он не коснулся посуды, которой она пользовалась. Можно подумать, что она была заразная. Они уже давно не занимались любовью. Он даже не помнил, когда они в последний раз целовались. Ему было стыдно за то, что он вылил сок. Так заразиться нельзя. Он сам говорил об этом всем друзьям и родственникам, которые считали, что он должен ее бросить. И все же, он знал, что ничего опасного нет, но все-таки опасался. Если бы можно было победить болезнь любовью и поцелуями, он сделал бы это, несмотря на весь свой страх. Я услышала шум, ее голос звучал еле слышно. Я не знала, что ты уже дома. Он оглянулся. Она плотно закуталась в теплое одеяло. На щеках и шее подрагивали вялые мышцы. Он пытался улыбнуться, но губы не слушались. «Тебе лучше оставаться в постели», — сказал он. «Замерзнешь». «Да я и так все время мерзну», — возразила она. «Знаю, Дженни, знаю». Он подошел и положил руки на ее плечи. «Я все знаю». Он привлек ее к себе. Поколебавшись, она тоже обняла его. Ну, или, по крайней мере, попыталась. «Подержишь меня так? В постели?» — прошептала она. «Подержу», — прошептал он в ответ, вводя ее из кухни. «Буду держать, пока тебе не надоест, хоть до скончания века». Примерно через час она снова уснула. Джин лежал рядом, нежно массируя ей спину, ощущая каждую мышцу, каждую косточку. И тут прозвенел звонок. «Ты придешь?» Сквозь помехи и шум ветра он различил голос Руфи. «Я же только что был у тебя», — тихо ответил он. Дженни заворочилась во сне. «Но ты придешь? Ты мне нужен», — Руфь говорила настойчиво и повелительно. «Руфь, ты мне нужен». Он ухаживал за Руфью все годы в колледже. Время от времени он приходил в себя и понимал, что выглядит нелепо и выставляет себя дураком. Однако такие периоды просветления случились редко и длились недолго. Он слышал во сне ее голос, видел ее движение, ощущал ее тело. Он не задавался вопросом, по-настоящему ли он любит ее. Или она все-таки ему необходима для равновесия и здорового секса. Такие вопросы попросту не возникали. В ней не было ничего стоящего. И ему было все равно, существует ли вообще равновесие. Во всяком случае, он был словно пьяный. Попросту она была ему необходима. Он познакомился с ней в первый же день учебы. Через каких-то друзей или друзей друзей, он даже не помнил. Его представляли как чародея в математике. «Тогда ты будешь мне помогать», — заявила она, очаровательно улыбаясь. «Попроси она. Он бы вообще делал все ее задания. До этого он никогда не испытывал на себе магии, и теперь он не сумел этой магии воспротивиться». «Ты мне нужен», — говорила она, но в ту пору эти слова имели совсем другой смысл. Он был нужен ей, чтобы помочь справиться с домашними заданиями. Он был нужен ей, чтобы повторять, какая она красивая. Она нуждалась в этом, чтобы убедиться, что и другие находят ее привлекательной. Даже когда она занималась с ним любовью, она делала это с целью убедиться в том, что если это взбредет ей в голову, то и другие захотят заняться с ней любовью. «Не с тобой хорошо», — говорила она. «С тобой я ощущаю в себе полной жизненных сил и бодрости». Однако она никогда не интересовалась тем, что ощущает он. А вот поинтересоваться следовало, потому что иногда с ней он ощущал полный упадок жизненных сил. Он сторонился всех других связей в надежде, что она одна заменит их. Он даже друзей сторонился. Он убедил себя в том, что без нее жизнь потеряет смысл. Он убедил себя в том, что встреча с ней была велением судьбы, и что их отношения нужно во что бы то ни стало сберечь. Всех других женщин он так или иначе сравнивал с ней. Ее взгляды, жесты, походка стали для него мерилом женственности. «Поцелуй меня, Джин. Вот здесь, здесь и здесь. Я все еще красива?» Из других комнат дома доносился шум. Там резвились приживалки Руфи со своими любовниками. «Да», — сказал он, пытаясь согреть губами ее кожу, — «ты красива, как всегда». Он перебирал ее густые волосы, ощущая, как пальцы погружаются все глубже и глубже в тот мрак, который источали ее бездонные глаза и бледные, отмеченными ночными тенями губы. «Хорошо, так хорошо, Джин», — шептала Руфи, все крепче и крепче стискивая его своим телом, словно ножницами. Он гадал, о чем она думает в этот момент. Его пугало, что он не может себе даже представить, о чем она думает. Да он и раньше не мог себе этого представить. Даже когда она умерла, он словно в бреду пытался представить себе, о чем она думает. Он шел по площади в центре кампуса. День был яркий, солнечный. Достаточно солнечный, чтобы развеять легкий туман, скопившийся за неделю. И туман в воздухе, и туман в сознании от нескольких недель особо неистового и бесплотного преследования Руфи. На самом деле его даже тревожил этот контраст. Контраст между туманом и солнечным днем. Солнечный свет казался слишком ярким, а кампус слишком отчетливым, очертания слишком резкими. Внезапно послышался грохот и крики. Возле каменной стены ограждения у южного проезда собралась огромная толпа. Подойдя поближе, он увидел красный форт, вылетевший на тротуар и врезавшийся в каменную стену, обрушив примерно треть ее. Он протолкнулся сквозь толпу, и несколько человек сгрудились, склонившись над женщиной, лежавшей на тротуаре. Джин увидел у нее на ногах глубокие раны, порванные колготки и содранную кожу. Вокруг нее валялись осколки. Толпа раздвинулась, и Джин разглядел лежавшую женщину. Это была Руфь. Руфь, вся в крови. Он протиснулся поближе. Он говорил что-то нелепое, невразумительное. Он не помнил, что. Он склонился над ней и обхватил руками ее лицо, которое превратилось в ужасную маску, потому что задняя часть черепа раскололась о гранитно-мраморную поверхность стены. Но Джин пытался разговаривать с ней. обнимая ее лицо, целуя открытые глаза страстными поцелуями, впиваясь в губы, лаская ее и прижимаясь к ее груди дрожащими руками, обхватив ее тело со сломанными ребрами. Он бормотал нежные слова, целовал и ласкал ее, как будто будил ее своими ласками после долгой ночи, проведенной в его объятиях. Когда его, наконец, оторвали от ее тела, Джин кричал, как будто его разрывали на части. Но он потом не помнил этого крика. Зато он отчетливо помнил, как в его воображении он своими поцелуями пробудил Руфь. И в ее глазах вдруг появилось осмысленное выражение. «Джин?» Это оставалось воображением до той ночи, когда она впервые позвонила. «Ты придешь?» Когда ей понадобилось, чтобы он снова сказал, что она по-прежнему красива. «Ты мне нужен, Джин!» Когда ей понадобилось, чтобы он впился руками в ее густые черные волосы, и чтобы ощутил, как его пальцы утопают в пустоте там, где должна быть задняя часть головы. Когда ей понадобилось, чтобы он доказал, что она все еще жива. Вот, вот. По-моему, я что-то чувствую. Честное слово, чувствую. В отчаянной попытке оживить ее чувствительность, он изо всех сил укусил ее левую грудь. Все равно, что укусить кусок обувной кожи. Ни крови, ни синяка. Не уходи, Джин. Мне хорошо, я почти способна чувствовать. Проходя мимо дверей других комнат, где жили подруги-приживалки Руфи, он слышал, как тихонько всхлипывают их любовники.